В августе 1701 года велено было взять в Преображенский приказ с Дону казаков, городка Тишанки, Андрея Поминова с матерью, Левку Сметанина, городка Нижнего Чиру, Игнатку Пчелинца. Левка говорил: «Царь Иван Алексеевич жив и живет в Иерусалиме для того, чтобы бояре воруют. Царь Петр полюбил бояр, а царь Иван чернь полюбил». Сказывал Левке про царя Ивана пришлый человек Авилка, который живет на реке Калитве Белой, впадающей в Донец. Пришел Авилка из Иерусалима, и донские казаки почитают его за святого, потому что он им пророчествует. В первый азовский поход сказал, что Азова не возьмут, а во второй сказал, что возьмут. Авилка держится раскола. Пчелинец говорил про Петра: «Он не царь, антихрист. Царица Наталья родила царевну-девицу, а вместо той царевны своровали бояре, подменили иноземца, Францева сына Лефорта». Казак Назарк Смирной говорил: «Азову за государем недолго быть. Донские казаки, взяв его, передадутся к турскому султану по-прежнему». Недовольные казаки говорили: «Теперь нам на Дону от государя тесно становится. Как он будет на Дон, мы его приберем в руки и отдадим турецкому султану. А прибрать его в руки нам и малыми людьми свободно. Ходит он по Дону в шлюпке с малыми людьми». Таким образом, сами недовольные признавали, что у них мало людей. Это малолюдство и давало донской старшине возможность прибирать их в руки при малейшем движении. Это-то малолюдство дало старшине возможность удержать Дон от участия в астраханском бунте. На западной Украине казаки тоже не давали покою. Гетман Мазепа слал письмо за письмом о запорожских поведениях. О злом намерении проклятых запорожцев мало не через всякого гонца моего и чуть не через всякую почту, как великому государю, так и вашей вельможности я писал, а ответа никакого не имею, — писал Мазепа Головину. Не так страшны они, запорожцы, понеже мало их собрания, и не так страшны пересылки с ними хана крымского, как то зело рассуждать и надобно, что чуть не вся Украина тем же запорожским духом дышит, понеже обыкность-то, что народ посполитый своеволю любит, и всякий под властью пребывающий желает он и над собою не иметь». Мазепа доносил, что запорожцы заключили союз с юртом крымским, будучи особенно недовольны тем, что подле них царь строит крепость Каменный Затон. Для объяснений по этим делам поехал к гетману знаменитый прибыльщик Курбатов. И Мазепа объявил ему, что в Каменный Затон необходимо сейчас же прислать 2 или 3 полка доброй пехоты на случай соединения запорожцев с ханом крымским. Задержанных в Москве запорожцев и жалованье прислать к нему, гетману, или в Севск, чтоб можно было отослать их немедленно же в Запорожье, если запорожцы усмирятся, а после думать, как наказать их за прежние преступления. Изгнать запорожцев из жилищ их или привести в совершенное покорение трудно. Во-первых, потому что если сядут в сечи в числе 5000, то идти на них надобно будет генеральную войною, что ныне невозможно, а белгородским разрядом их не прогнать. Во-вторых, будет им помощь от хана. В-третьих, если, испугавшись большого войска, выйдут из сечи, то пойдут во владение хана. Поселятся на Кардашине, вниз Днепра, к морю или в Прогноях, пущее разорение будут чинить, и иные к ним будут перебегать. А что турки хотят войны, это ясно, потому что без их позволения хан не заключил бы с запорожцами союза. Предложение было принято, задержанные запорожцы отпущены в сечь. На Запорожье поехал стольник Протасьев с жалованием и с требованием, чтобы запорожцы присягнули на верность великому государю. Казаки объявили Протасьеву, что им креста целовать не для чего, потому что они великому государю крест целовали прежде и потом не изменяли, хану крымскому никогда не присягали и посылали к нему не для измены, а для того, чтобы прежде они знали, зачем ходили посланники из Москвы к туркам и в Крым, а теперь ни о чем не знают. Ходят послы из Москвы и от гетмана в Турцию и в Крым мимо сечи. Для того они и посылали в Крым, чтобы подлинно обо всем осведомиться. Протасьев настаивал, чтобы целовали крест. «Присягнем тогда, — отвечали запорожцы, — когда прикажет великий государь снесть каменный затон и подтвердит грамотою права наши на земли по Днепру и Самаре». Все старания Протасьева привести их к присяге остались тщетными. По этому случаю Мазепа писал Головину: «Вижу, донде же того проклятого пса кошевого кости Гордеенко не станет. По тех мест не надеется к твердой и всецелой от запорожца в верности. Не знаю, какой другой изобрести способ, дабы не токмо того безбожного тот уряд, но и дни его прекратите. Ныне паки пишу к желательным моим всечь, желая, чтоб сыскался и поднялся такой человек, дабы его проклятого пса не стало». Царь велел Мазепе приехать в Москву, а до тех пор не делать запорожцам никаких тяжких насилий. Желание гетмана исполнилось. В июле 1703 года он писал Головину: «Слава Господу Богу! Родением и неусыпным моим старанием проклятый пес Костя Кошевой, если не испустил проклятой своей души, то, по крайней мере, с кошевства, с бесчестием скинут. Понеже все поспольство на него восстало за то, что с разбойниками знался и добычу у них брал. Если бы из сечи в Лугане ушел, то, конечно, не был бы жив. После сего побега выбрали в кошевые Герасима Крысу. И теперь можно надеяться, что войско низовое будет надлежащим великому государю послушании». Но радость гетмана была непродолжительна. В сентябре он уже писал Головину: —